Здравствуйте. Здравствуйте все, кто слушает программу «Серебряные нити». И хотелось бы сказать добрый вечер, но как-то в Москве уж вечер больно недобрый. И очень странно на фоне этого недоброго вечера смотрится или слышится объявленная мной во время прошлой программы тема про фейерверки. Есть в этом какая-то мрачная шутка или наоборот какое-то шутливое предчувствие беды? Ведь в человеческой страсти к фейерверкам и к взрывам есть очень много общего. Поэтому я решил сегодня не отменять тему, несмотря на то, что настроение вспоминать новогодние огни, в общем, конечно, нет. Но ведь фейерверки – штука вовсе не безопасная. И ежегодно случается огромное количество травм, ожогов и обязательно несколько смертей, связанных с фейерверками. А тем не менее, ну, если не каждая, то почти каждая семья закупает вот эти самые петровские ракеты. Нам почему-то очень нужен огонь и взрывы. Наверное, если мы не поймем, почему, зачем они нужны, то, может быть, так никогда и не сможем этого преодолеть. И фейерверков праздничных, и фейерверков страшных. Хотя сравнивать это очень не хочется. Однако взрывы и порох, как говорят, 2000 лет назад китайцы изобрели совсем не для военных целей. Они изобрели его именно для фейерверков. Уж больно почему-то оказалось это необходимое для человека ощущение – огонь и взрыв. Кроме того, наверное, говорить о причинах и о последствиях теракта сегодня просто рано. Мы еще обязательно вернемся в нашей программе к этой теме, если сможем от нее хоть сколько-нибудь отойти. Однако мы здесь, в программе «Серебряные нити», по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России», сегодня обсуждаем причины популярности или необходимости для нас фейерверков, салютов, праздничных огней именно в праздники. И заодно пытаемся понять, откуда берется в нормальных молодых людях эта самая страсть к взрывам. Поэтому, если хотите, сегодня по телефону 495-956-1514 и о том, и о другом, и о том, чем похоже, и о том, чем отличается. Как всегда, мы ведем наш разговор вместе с нашим ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами. СС как доллар начиная, одним словом, без всяких перерывов. Вы входите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», заходите на форум, и на первой странице форума видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, где можно по всем этим поводам оставлять свои сообщения, послания, соболезнования, вопросы. В общем, все о этой странной, доходящей до патологизма, тяги людей к взрывам. Музыку я тоже решил не менять, поскольку мне кажется, что некоторые современные ритмы вообще как бы демонстрируют и то, и другое. И страсть к салюту, запущенному в небо, и страсть к разрушению. нарушением. Как-то странным образом и почему-то это уживается в человеческой душе. По телефону 495-956-1514 мы говорим о том, почему людям столько веков и так нужны салюты, огненные вспышки в небе. И говорим о том, зачем каким-то людям могли понадобиться страшные вспышки на земле. 495-956-1514. You found the funk. Now you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you have to swing it. Swing. Swing. Rub it up. Jazz. Rub it up. Now that you found the funk, you'll have to swing. Rub it up. Rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up, rub it up. Listen to the jazz band funk. Listen to the jazz band rock. Listen to the jazz band swing. Listen to the jazz band funk. Rub it up. Rub it up. Rub it up. Rub it up. What is jazz? What is jazz? В общем, эта песенка про то, что посередине этой суеты все равно хочется жить легко. Только вот не всегда получается. Здравствуйте, Вячеслав Васильевич. Алло. Город. Что хотел сказать? Вот тут эти все события, которые происходят. Конечно, вот ваша передача, она должна подействовать на всех, не только на нас, но и как-то ее ширше надо расширять. Главное, что мы должны все-таки признать, что идет все-таки война этих людей, кавказцев с нами. Это еще Дудаев предупреждал, она и продолжается. Вы вот наша задача сейчас всех, и правительства, и всего народа, чтобы вот эти взрывы превратились в фейерверки. Вот какая сейчас должна стоять задача. Любыми путями надо помириться, потому что эти взрывы будут продолжаться, эти ваххабиды и так далее, это их не переделаешь, понимаете, с ними надо мириться. И любым путями, психологическим, любым какими, или спасибо. Как Сталин выселять Вячеслав Васильевич, Казахстан, вот да? Поэтому я на самом деле не хотел. По двум причинам. Первая причина, мы ничего еще не знаем. И никаких кавказцев пока утверждать не можем, а уже утверждаем. Вообще говоря, по нынешней ситуации может быть всякое, и не только с кавказцами. Поэтому давайте до следствия все-таки не будем делать выводов. Во-вторых, в этом, наверное, есть какая-то огромная беда. Или давайте будем мириться, да, как бы это существует в сознании одновременно. Одновременно давайте мириться и давайте веселять. Одновременно давайте мириться, и кавказцы виноваты. Для того, чтобы мириться, нужно что-то такое внутри научиться понимать. Вот ради этого, собственно, существует программа «Серебряные нити». Ну, во всяком случае, с моей точки зрения. Поскольку пока мы сами не понимаем, чем мы хотим, мириться или как Сталин. Мы никогда окончательно в этом не разберемся. Понятно только одно. Вот для Петра Первого, во всяком случае, те самые фейерверки мириться не призывали. Ну, вы помните, наверное, что при Петре всем световым зрелищам отводилась огромная роль, в первую очередь, в том самом введенном Петром празднике Нового года. И в указе было сказано, чтобы все знатные люди, дворяне, служилые, люди-купцы должны были выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится. Знаете, для чего? Для того, чтобы силу духа в себе подъять. Вот так вот и никак не иначе. Петр, собственно, неоднократно в указах говорил, это не секрет, что посредством фейерверков он стремился приучить своих подданных к огню. Ибо по собственному опыту знал, что чем больше упражняешься с потешными огнями, а он их любил с детства, тем меньше страшишься настоящего огня в бою. Ну и, естественно, да, массовые празднества укрепляли народный дух, сознание единения. И всегда эти спектакли, мы их себе даже сейчас представить не можем, потому что они были многоуровневые, взрывались, горели сложные символы, нижние, верхние. И они несли в себе конкретные идеи. Прославляли Отечество, победы русской армии и юного тогда еще совсем флота. Посвящались взятию вражеских городов и освобождению исконно русских земель. И тогда это были целые огненные спектакли, которые мы, ну, как бы практически никогда и не видели, поскольку в разработке этих спектаклей участвовали Ломоносов, Кулибин, и, в общем, программу составлял Тредиаковский. В общем, это было довольно сложное действие. Но действие, надо сказать, вполне боевое. И Борис Савенков, русский, между прочим, бомбист, террорист и романтик, очень популярное имя в начале 20 века, который отправил на тот свет с помощью бомб, в общем, очень много народу. Увы, факт остается фактом, как бы писал о прямой связи фейерверков, огненных представлений и бомб по той простой причине, что во взрывах бомб он видел так называемый фейерверк справедливости. И вот когда мы, между прочим, говорим о месте, мы ведь говорим о месте, мы, да, вот этот вот, вот это, превратить это в салют, сказал только что Вячеслав Васильевич. Мы имеем в виду вот те самые поступки бомбиста Савенкова. И не его одного, а целой плеяды, увы, печально известных русских бомбистов. Мы о них как-то сейчас как-то так стыдливо забываем. А в общем, мне кажется, зря. Есть у нас такая традиция страшных фейерверков. Хотя этим словом и не хочется так даже и называть. Здравствуйте, Нина Васильевна. Алло. Да, здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Я коренная москвичка уж четвертого, по-моему, поколения, потому что прадедкин был, я не знаю, дедушка точно, жил на Полянке. Уж у меня внуки растут, жду правнуков. Ветеран труда и войны. И когда я гляжу на все это, вспоминается война. Мы аборигены московских коммуналок. И жили, невзирая ни на какие национальности, ни, в общем, жили как могли. Вот у меня есть фотографии, там человек 40 детишек. в двух маленьких двухэтажных домишках, как муравейники, всего 12 квартир. Ну, под, как бы квартир, там лесенки, переходы, все это. Вот. И поэтому, да, и беженцы, когда шли по Москве, мы никуда не уезжали, ни в какие, там, на восток не уезжали. Все оставались здесь. И бомбежки пережили, нас 6 человек родных здесь погибло от бомбы. Я к чему это говорю? Беженцев приютили, все время делились последним куском хлеба. Так принято было на Руси и в Москве. И вот что сейчас происходит. А сейчас происходит очень просто. Нет, я не вопрос задаю, вы извините. Нет баланса между порядком и свободой. Что хочу, то и врачу. Они все отделились, республики. И здесь Черкизон, пожалуйста, все эти миллиарды куда пошли? Спасибо, Нина Васильевна. Ну, согласитесь, что мы сегодня пытаемся немножко не о том. А вот за некую необходимую пропорцию между свободой и контролем, собственно говоря, это для меня самая важная мысль. Поэтому я вас на ней прерываю. Поскольку, понимаете, какая штука? Вот опять, что Вячеслав Васильевич, что Нина Васильевна. Как бы говорят о вроде бы пропорции. Помириться, выселять, взрыв. Но все время имеют в виду только одну сторону. Только сторону, ну, давайте будем говорить, усиления контроля или усиления порядка. Вот, понимаете, если некую сжатую пружину, сжатую по своим причинам, как бы внутренним, мы о них ведь не задумываемся, об этих причинах. Продолжать сжимать, она в какой-то, может быть, я не очень хорошо знаю физику, но в какой-то один момент она может распрямиться. И это ее распрямление все равно неминуемо нами будет восприниматься как взрыв, поскольку вот этого внутреннего процесса напряжения мы видеть не могли. Здравствуйте, Сергей. Алло, город Киров. Алло, да. Здравствуйте. Слушайте. Это мы вас слушаем. Добрый вечер, можно сказать, ночь. Вот, на связи город Киров. Хочу сказать вот по поводу вашей основной темы. У вас же основная тема пиротехника, вот в этом смысле, правильно? Да, как бы получилось так случайно, что во всех смыслах. Да, ну, первое хочется сказать, слава телефонной связи, сигнал доходит быстрее, чем по радио. Вот, буквально секунды на две, на три. Вот, во-вторых, хочется сказать, вот, по вашей основной теме, что здесь корни кроются, наверное, в какой-то генетической памяти. Дело в том, что это, наверное, генетическая страсть к шаманству. Ну, ведь эта генетическая страсть к шаманству должна иметь свои причины, правда? Ну, причина в том, что человек преобладает над силами природы. Именно над силами природы? Да, то есть это же вот, допустим, вот как курение, да, например, оно же пошло от индейцев Северной Америки, то есть человек сидит, выпускает дым, испускает огонь, то есть приобщается и, собственно, становится равным духом высших сил. Нет, Сереж, ну, по поводу смысла курения вы правы, а по поводу того, что оно пошло от индейцев Северной Америки, это неверно, потому что это они переняли табак от первых европейских завоевателей, хотя это было очень давно. На самом деле это гораздо более северная традиция, как бы скорее от немцев она берет свое начало, и от африканских племен, соответственно. Тем более подтверждает мою точку зрения о том, что это более древние, скажем так, генетически закрепленная традиция. Вы правы. Генетически закрепленная традиция. Но что это значит для нас? Ну, а для нас, а человека все-таки на низменном уровне все равно немножечко животное. Вот, то есть... А для того, чтобы перестать быть животным, нужно осознавать смысл своих традиций. Ну, по крайней мере, я так пытаюсь. Нет, согласен. Но то же самое пиротехника. Ведь запускаешь, когда в небо огненные фейерверки, то же самое получается. То есть ты преобладаешь над духом огня и тому подобное. То есть человек немножечко возвышается над тем, что существует в реальности. Спасибо большое. Спасибо, Сереж. Это очень, как мне кажется, важная мысль. Даже и добавить к ней почти нечего. Здравствуйте, Валентина Михайловна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы из Казани? Да, я из Казани. Вот, решила, значит, вам позвонить. Добрый вечер сказать не могу в связи с трагическими событиями в Домодедово. Конечно, я соболезную, переживаю, но, как говорила мама, а толку от этого? Толк от этого есть и очень большой. Людям больно. Людям больно, независимо от того, как бы, что лежит в корне трагедии. И уверяю вас, каждое слово соболезнования и памяти сейчас тем, кто, может быть, наслышит даже фоном на радио, правда очень важно, по-человечески важно, поэтому спасибо. Извините. Алло. Те взрывы в Домодедово, потом тогда чеченцы театр атаковали в Москве простыми законами природы, которыми пренебрегают мы, люди, ну и правительство. Значит, простым законом природы как аукнется, так и откликнется. Значит, в Чечне начатая война была абсолютно никому не нужна. Значит, в Чечне аукнулось. И теперь в Москве долго будет откликаться. Вы меня поняли? Потом общеизвестная истина, что пожары, фейерверки, огонь, свет поднимает настроение подавленным людям, у которых разум в затмении, которые тяжело пострадали, потеряв своих родственников в той же самой Чечне. И вот таким образом идет взаимная реакция простой природы. Спасибо большое, Валентина Михайловна. Не такая уж простая эта природа, раз ее понимают не все. Ну что ж, просто для раздумий. Еще одна короткая музыкальная пауза. Let the wind run through my fingers. Серебряные нити. И говорим и о страшной пиротехнике, и о страсти человеческой к пиротехнике вообще. Вот что сказала до начала эфира наша радиослушательница. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Фейерверк у меня ассоциируется с громом и молнией. Они родственники огня. Но и в мифологии, и в символизме у них несколько разные значения. Молния – небесный огонь, символ могущества и творческого импульса, гнева Божьего и справедливого возмездия. Молния – некий божественный знак, божественная отметка, божественная печать. Места, отмеченные молнией, считались священными. Люди, пережившие удар молнии, отмеченным божеством. О людях, которые убила молнией, думают, что они похищены у неба богами грозы. И останки их почитаются как реликвии. Тот, кто останется в живых после опыта с молнией, полностью меняется. В сущности, он начинает новую жизнь, становится новым человеком. Так писал Мирча Элиади. В древнем Китае фейерверки были непременным атрибутом религиозных обрядов по изгнанию злых духов. Так что фейерверк в Корее не молитва, а магическое действие, попытка уподобиться богам, заявить о себе, как о боге, или убедить себя, что более могущественный бог, а именно бог, мечущий громы и молнии, и был главой языческих пантеонов. Так вот, фейерверк и был попыткой убедить себя и мир вокруг, включая и страшных злых духов, что главный бог на нашей стороне. Наверное, что-то важное из этих древних понятий всплывает из наших душ, когда мы любуемся фейерверками. Новогоднюю ночь минут 40 проторчала на улице, наблюдая эти маленькие разноцветные взрывы в черном полночном небе, резкий свист, громкий хлопок и разлетающиеся во все стороны разноцветные звезды. Не так ли возникла Вселенная? И нет ли вот в этом самом действии древнейшего воспоминания о большом взрыве, лежащем в основе материи? Очень похоже на попытку воскресить ритуал первотворения. В символике древнего Китая молния обозначает момент, когда жизнь начинается заново. Движение вспять невозможно, и надо идти только вперед. В этот момент нельзя чувствовать страх и терять уверенность в собственных силах. Неизменность принципа неуклонного действия и стремление вперед непременно приведут к успеху. Все это так характерно для Нового года. Наверное, это придает такую популярность новогодним фейерверкам. Ну а для меня эти маленькие, разноцветные, переливающиеся, разлетающиеся по черному, бесконечно огромному небу искорки ассоциируются с искрами Божьими в наших душах. Они рождаются на долю секунды в бездонной пустоте и гаснут, оставляя радость в душе. И глядя на них, тоже хочется, когда-то сгорев и не оставив в небе следа, остаться яркой радостной искрой в чьей-то душе. Фейерверки всегда запускают, чтобы смотреть на них и радоваться. Спасибо. До свидания. Я, наверное, сегодня как никогда хочу переадресовать такие мудрые слова Ирины тем, кто, может быть, слышит нас, и чьи родственники погибли или пострадали в сегодняшней трагедии. Люди, которые перенесли удар молнии, рождаются вновь. Давайте будем верить в то, что эта фраза имеет отношение и к тем, кто погиб во время страшной несправедливости, которую всегда представляет собой взрыв вот этой самой жуткой пиротехники. Извините. Давайте будем верить в то, что акт первотворения когда-то во Вселенной, которая рождается снова и снова под взрывами наших новогодних петард, мы обязательно встретимся с тем, кого любили и любим еще и еще раз. Так уж сложилось вот это сегодняшнее сходство. Здравствуйте, Светлана. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Знаете, слушаю сегодняшнюю вашу программу и не буду ничего говорить вообще ничего. Никакого своего мнения по поводу сегодняшней программы, по поводу сегодняшней ситуации, сложившейся у нас у всех. Хочу только 4 строчки вот сказать просто от себя лично, как от человека пишущего. У меня есть небольшая такая подборочка, которая называется «Когда человек умирает». И там есть просто последние 4 строчки, которые вот сегодняшние, как бы, может быть, меня кто-то услышит. Звучит это так. «Живым только им говорите, что нет им замены, что нет без них жизни, что любите, ждете домой. Ведь нету ни даты, ни срока у той перемены, которая все перекроет гранитной плитой». Спасибо большое. Спасибо вам, Светлана. Так что, вообще, первые праздники европейские, связанные сначала просто с огнем, со множеством огней, которые поднимали, бросали в небо, было связано с именем Минервы. Или она соответствовала, итальянская богиня соответствовала греческой Афине Палладе. То есть она была итальянской богиней мудрости и молнии. Она же дочка Зевса. Это молния знаний, полезных открытий и изобретений. Между прочим, во время вот этих самых главных праздников в честь Минервы, они проходили в марте, праздновали их ремесленники, художники и школьники, которые на время праздников этих освобождались от занятий. Кроме того, первые огненные праздники, конечно же, всегда посвящались Прометею, который, как вы знаете, был, в этом тоже есть какой-то символический смысл, защитником людей от произвола богов. Поэтому удивительная вещь, но первые европейские огненные праздники были праздниками мудрости и защиты от произвола. Слышите, как это соответствует нашим сегодняшним звонкам? Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, добрый вечер всем. Хотя добрым его, опять же, конечно же, называть нельзя. Понимаешь, вот и все радиослушатели, что бы я хотела сказать? Что касается заданной темы, откуда берутся в наши страсти к фейерверкам и вообще, что это такое? Мне кажется, что это просто... Вот что такое фейерверк? Это кульминация наших либо добрых каких-то отношений друг к другу, либо враждебных. Ну что это такое? Это довольно просто. Оль, если вот, да. Что такое фейерверк? Это прорыв... Кульминация. Прорыв куда? Как мы относимся друг к другу? Это вот выражение, кульминация наших взаимоотношений, выражение чувств друг к другу. Что мы хотим сказать друг другу? Вот, либо и наши враждебны, то это одно. И наши бомбисты, правда, когда-то были выразителями отношения к своему собственному народу? Разве наверное, нет? Конечно же. И вот даже если вспомним, извините, пожалуйста, вот русские народные сказки, да, вспомним дракона. Вот дракон, он же пышет, да, пышет, вот у него есть угол пары из ноздрей, тот же как бы прообраз салюта, фейерверка, то есть его к нам. А это скорее, скорее к Китаю, сложная эта символика. Ну, может быть, да, и потом уже перешла к нам. А, спасибо вам большое. Это кульминация. Алло, секундочку, можно? Ага. Я очень вас прошу, и по поводу сегодняшней ситуации. Вот предыдущая девушка прочла стихи, значит, уже 6 или 7 лет тому назад, как у нас случилась Дубровка, вот эта страшная трагедия в зале, в концертном зале. У меня есть небольшое буквально стихотворение, которое очень сильно перекликается и с сегодняшней трагедией, и с вот темой фейерверков. Называется оно «Доколе». Я коротко. По той же традиции. 4 строки. Ладно? Да. «Чернее ночи, утро московское, тьма сгустилась. Опять со страной. Центром мира стала Дубровская улица и одновременно тюрьмой. Вновь террор, автоматы, рации, маски, шашки, тротил, камуфляж. Горе, боль не зависит от нации. и нельзя даже на абордаж. Мир следит с затаенным дыханием за судьбой невиновных людей. Это все уже было и ранее. Упаси Бог от новых смертей. Шли на праздник, блестящий, как золото. Новый мюзикл, шоу фейерверк. Оказалось, по всем звонит колокол. Во. Спасибо большое. Я... Знаете, что хочу сказать, потому что, наверное, ничего не остается, кроме как попробовать сделать какое-то заключение. Мне кажется, все очень просто и очень сложно, и действительно имеет отношение ко многим нашим предшествующим передачам. Я просто хочу сказать о тех самых словах Ирины, о том, что значили праздники молнии, праздники взрывов. Помните, она говорила слова «заявить о себе могущество и творческий импульс». Ну, кому может человек заявить о себе? Ну, в общем, Богу. Ну, что такое фейерверк? Это прорыв души к небу. Ну, что такое террористический взрыв? Да, это ведь либо месть, которая тоже воспринимается как божественный акт справедливости, либо попытка в рамках определенной религиозной веры остаться жить в вечности, убив неверного. У них в душах. Это берется примерно оттуда же, откуда берется у нас страсть к фейерверкам. Вы знаете, особые мастера по фейерверкам, конечно, японцы. И больше всех исследовали психологию вот этой страсти к фейерверкам именно они. Японский социолог, его зовут Сунари Янанота. Он написал в 2003 году, уже достаточно давно, статью, спорную статью, но когда-то в психологических кругах известную, о том, что по количеству фейерверков можно судить о степени нереализованности народа. Вот чем меньше у человека возможности проявить себя, тем больше фейерверков самодельных взрывается в ночном небе. Примерно так. Хотя, конечно, в одной фразе не передашь всей сути работы. И, конечно, это имеет отношение к праздникам вообще. Чем меньше человек себя может реализовать в социальном, в общественном смысле, тем больше он будет реализовывать себя во время карнавалов, шествий, праздников, и тем больше будет покупать и запускать в небо вот этих самых фейерверков. Я про вот тот самый баланс между насилием и свободой, о котором у нас все больше и больше не принято думать. Баланс клинится все равно в сторону контроля. Но контроль – это всегда насилие. И оживая душа, она все равно полна энергии свободы. И ну, невозможно ее все равно сдавить до такой степени, чтобы она перестала функционировать. Мы так и говорим в эмоциональном смысле. Она, эта душа человеческая, в результате будет взрываться. Будут возникать непредсказуемые события, которые будут называться экстремизмом, терроризмом. А проблема-то вся заключается в том, что невозможно решить эту проблему, просто лишая человека свободы. Человеку обязательно нужны способы самореализации. Нужно чувство того, что ты состоялся, что ты для кого-то значим. Это, между прочим, то самое чувство, которое всегда давали любые тайные общества и любые запретные религии. Раз, и ты в свои-то там 25-23 года уже какой-то лидер, у тебя там много жен и так далее, и так далее, и тому подобное. Если мы не думаем о том, как душа молодого человека может реализовать свою энергию, она будет рваться просто на фейерверках во время Нового года, потому что это веселая дурь и будет единственным способом самореализации. Вот об этом вот балансе я и предлагаю нам всем все-таки в эти трагические минуты не забывать. Еще раз примите, пожалуйста, наши соболезнования и благодарность за вашу боль, дорогие радиослушатели. И особое значение приобретают темы, которые предлагали наши участники на нашем сайте в интернете. Так вот, давайте попробуем послезавтра, в ближайшую среду, поговорить о том, является ли способность прощать только лишь умением забыть. И вообще о том, прощение и забвение – это одно и то же или нет. Спасибо всем. Спокойной ночи.